Вся эта сцена заняла минуту, но Самгин уже знал, что она останется в памяти его надолго. Он со стыдом чувствовал, что испугался человека в красной рубахе, смотрел в лицо его, глупо улыбаясь, и вообще вел себя недостойно. Варвара, разумеется, заметила это, и, ведя его под руку сквозь трудовую суету, слыша крики «берегись», ныряя под морды усталых лошадей, Самгин бормотал: «Что общего между мною? Берегись! Между нами, — поправился он, — и этими. За нами несколько поколений людей, воспитанных всею сложностью культурной жизни». Он вовремя понял, что слова его звучат и виновато, и озлобленно. Понял, что они способны вызвать еще более озлобленные слова. «Именно мой демократизм обязывает меня видеть всю глубину различия между мною и полудикарями». Нет, говорилось все не то, что нужно было сказать для Варвары. Общество, построенное на таких культурно различных единицах, не может быть прочным. 10 миллионов негров Северной Америки рано или поздно дадут себя знать. Тут Варвара выручила его. «Страшно хочу пить», — сказала она. «Идем скорее». И через несколько шагов снова начала восхищаться. Как удивительно они пели, и какая ловкость, сила! Самгин ласково и почти с благодарностью к ней заметил: «Вот видишь, труд грузчиков вовсе не так уж тяжел, как об этом принято думать». Утром сели на пароход, удобный как гостиница, и поплыли встречу караванам барж, обгоняя парусные рыжие косоушки, распугивая увертливые лодки рыбаков. С берегов, из богатых сел, доплывали звуки гармоники, пестрые группы баб любовались пароходом, кричали дети, прыгая в воде на отмелях. В третьем классе на корме парохода тоже играли, пели. Варвара нашла, что «Волга» действительно красива, и недаром воспета она в сотнях песен. А Самгин рассказывал ей, как отец учил его читать: «Выйдь на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой». Но, как видишь, не стонут, а играют на гармониках, грызут семечки подсолнухов, одеты ярко. «Сегодня воскресенье», — напомнила Варвара, но сейчас же и торопливо сказала: «Разумеется, я согласна. Страдания народа преувеличены Некрасовым». В торопливости ее слов было что-то подозрительное, как будто скрывалась боязнь не согласиться или невозможность согласиться. С непонятной улыбкой в широко открытых глазах она говорила: «Я ведь никогда не чувствовала, что есть Россия, кроме Москвы. Конечно, учила географию, но что же география? Каталог вещей, ненужных мне. А теперь вот вижу, что существует огромная Россия, и ты прав, плохое в ней преувеличивают нарочно из соображений политических». Самгин не помнил, говорил ли он это, но ласково улыбнулся ей. «Даже художники, Левитан, Нестеров пишут ее не такой яркой и цветистой, как она есть». «Да, это мои мысли», — подумал Самгин. «Он тоже чувствовал, что обогащается. Дни и ночи награждали его невиданным, неизведанным. Многое удивляло, и все вместе требовало порядка. Все нужно было прибрать и уложить в систему фраз так, чтобы оно не беспокоило. Казалось, что Варвара удачно помогает ему в этом. И всего более удивительно было то, что Варвара, такая покорная, умеренная во всем, любящая серьезно, но ненавязчиво, становится для него милее с каждым днем. Милее не только потому, что с нею удобно, но уже до того милее, что она возбуждает в нем желание быть приятным ей, нежным с нею. Он вспоминал, что Лидия ни на минуту не будила в нем таких желаний. Ему уже хотелось сказать Варваре какое-то необыкновенное и решительное слово, которое еще более и окончательно приблизило бы ее к нему. Такого слова Самгин не находил. Может быть, оно было близко, но не светилось, засыпанное множеством других слов. И мешал грузчик в красной рубахе. Он жил в памяти неприятным пятном и, как бы сопровождая Самгина, вдруг воплощался то в одного из матросов парохода, то в приказчика на пристани пыльной Самары, в пассажира третьего класса, который, сидя на корме, ел орехи необыкновенным приемом, раскалывая их. Положит орех на коренные зубы, ударит ладонью снизу по челюсти, и орех расколот. У всех этих людей были такие же насмешливые глаза, как у грузчика, и такая же дерзкая готовность сказать или сделать неприятное. Этот, который необыкновенно разгрызал орехи, взглянув на верхнюю палубу, где стоял Самгин с Варварой, сказал довольно громко: «Чулочки-то под натуру кожицы надела барыня». В Астрахани Самгиных встретил приятель Варавки, рыбопромышленник Трифонов. Кругленький человек с широким затылком и голым лицом, на котором разноцветно, как перламутровые пуговицы, блестели веселые глазки. Легкий, шумный, он был сильно надушен одеколоном и, одетый в широкий клетчатый костюм, несколько напоминал клоуна. Он оказался одним из отцов города и очень хвастал благоустройством его. А город, окутанный знойным туманом и густейшими запахами соленой рыбы, недубленных кож, нефти, стоял на грязном песке. Всюду, по набережной и в пыли на улицах, сверкала, как слюда, рыбья чешуя. Всюду медленно шагали распаренные восточные люди в тюбетейках, челмах, халатах. Их было так много, что город казался не русским, а церкви лишними в нем. В тени серых невысоких стен Кремля сидели и лежали калмыки, татары, персы, вооруженные лопатами, ломами. Можно было подумать, что они только что взяли город с боя и, отдыхая, дожидаются, когда им прикажут разрушить Кремль.